Глава третья. Марго по привычке забралась в кресло вместе с ногами. Почему-то именно в такой позе ей лучше думалось, да и любимый бок в данной позе прекращал ныть, наверное, впадал в дремотное состояние. «Итак, приступим», — подумала Марго и открыла оставленную Силуяновым папку. Судя по скану паспорта, продавцом являлся грач Акоп Ванович, рожденный в городе Ленинакан, прописанный в станице Старо-Тритоновской соседней области. Следующая записка сообщала, что владелец дома, в котором был прописан вышеуказанный окоп, прописал какого-то армянина за 1000 рублей и бутылку коньяка. Больше его никогда не видел. И где сейчас этот грач обитает, не знаю. Жители соседних домов также никакой новой информации не добавили. Был здесь даже рисунок, сделанный со слов работников скупки. На нем можно было рассмотреть ярко выраженное лицо кавказской национальности, средних лет со следами двухнедельной небритости. «Как хорошо было бы в стародавние времена в советской прокуратуре», — размышляла Марко. «Вызвала бы сейчас оперов, дала задание искать, повесили бы сей портрет на стендах, их разыскивает милиция, выдали фото всем участковым и вперед. Запросили бы Ленинакан, сейчас город Гюмри, в совсем другом государстве. Да и в комитет любимый следственный сейчас не сунешься. Чего тебе старое надобно? Продавца камушка отыскать. Так прости, дорогая, никаких заявлений от потерпевшим к нам, увы, не поступало, а продавать, тем более через зарегистрированную в соответствующих органах скупку, у нас никому не запрещается, наоборот, поощряется. Скупка-то налоги платит, а с ним нам, государственным слугам, зарплата капает, хоть и небольшая, зато регулярная. Но Силуянов удружил. Ищи армянина. Да может, его уже и в живых нет. Прознал, кто про его цацку-бирюльку. Отнял, хозяина грохнул и концы в воду. Или уехал этот небритый свой Ленинакан, Гюмри, или еще куда. Вдруг мысли в голове женщины сделали совсем крутой поворот. Интересно, а почему это большинство женщин называют своих мужей и любовников исключительно по фамилии, которую зачастую сами носят? Мой Кротов, мой Иваненко, мой Черных, мой Силуянов, наконец. И очень редко, только в особых случаях, ой, Ванечка, Колечка, Петенька. Хорошо-то как. Я, например, сама себе это объяснить не могу. Ладно, Крулевская, соберись. Продолжаем дальше думать о бриллианте, алмазике. Первое. Еду в эту самую станицу, Старо-Тритоновскую. Сама там всех расспрашиваю. Парни у олигарха, конечно, добросовестные, но ведь не следаки. Могли что-то и упустить. Второе. Подключаем СК. Неофициально, конечно, исключительно по-дружески. Что они могут? Они могут сделать запрос в Армению и узнать все, что можно об этом окопе Ивановиче Граче. Не было ли преступлений в ближайшее время у нас и у соседей с лицами кавказской национальности, в частности с армянами? Третье. Беседую с этими скупщиками еще раз. Может быть, чего нового расскажут? Хотя вряд ли. Так, все, сегодня же требую от господина учредителя вдвое увеличить штат сыскного бюро, то есть довести его количество аж до 2 человек. Что я все одна да одна? В конце концов, мне подчиненное требуется. Раз дает задание, пусть и обеспечивает средствами его исполнения, в частности, новыми сотрудниками. Как известно, мысли материальны, и это всем известный факт. Мелодии из фильма «Следствие ведут знатоки» заиграл лежащий рядом телефон. Звонил следователь Каверин из местного комитета. «Маргарита Сергеевна, у меня к вам просьба частного характера. Можно изложу?» «Давай, излагай, я вся во внимании», — ответила Марго и как-то внутренне напряглась. От любого звонка из органов ожидать чего-то хорошего не приходилось. «В общем, тут такое дело», — продолжил Максим. «Как вы знаете, у нас с Хельгой, ну, в общем, она в положении, и врачи сказали, чтобы она переходила на легкий труд». «А какой у нас легкий труд? У нас здесь нет никакого легкого труда, только тяжелый, очень тяжелый, сами же знаете. В общем, можно ей к вам в бюро, хотя бы на общественных началах, без зарплаты. Она говорит, что без дела сидеть не может, ну никак. Так вы что, выручайте, Маргарита Сергеевна, а мы вас крестной мамой сделаем, согласны?» Марго широко улыбнулась. По телефону все равно ее лицо не видно. «Максим, кто это тебе сказал, что в сыскном бюро легкий труд? Совсем даже не легкий. Бывает, что и тяжелее вашего. Но Хельгу, конечно, присылай. Могла бы и сама обратиться, без посредников. А за крестную маму отдельное спасибо. Уважил, так уважил. Штатную должность у Силуянова выбью, даже не сомневайся. Еще чего не хватало, чтоб беременная женщина у меня за бесплатно трудилась. Я же не буржуй-кровопеец, а очень современная женщина, свято чтущая трудовой кодекс нашей страны, но услуга за услугу». Марго подробно в деталях изложила, что ей хотелось бы получить от Следственного комитета. Она вспомнила, как эта хрупкая кореянка Хельга Ли, не задумываясь, застрелила матерого убийцу, бывшего наемника французского легиона Траста, при этом сама была ранена. Как она умеет кропотливо и дотошно работать с документами. В общем, именно такой человек ей сейчас и требуется. А то, что она в положении, так это даже лучше. Самой Маргарите не удавалось испытать этого счастья. Так хоть поможет другой женщине, чем сможет. И олигарха подключит, и врачи. Будет у нее, кроме Лилии, еще и крестник или крестница, а может быть и двое.